Кто я сегодня ты? Кто я сегодня ты? Мое сердце сгорает внутри. Кто я сегодня ты? Кто я сегодня ты? Just come closer, my heart is free. Кто я сегодня ты? Кто я сегодня ты? Мое сердце сгорает внутри. Кто я сегодня ты? Кто я сегодня ты? Just come closer, my heart is free. Мое сердце горит учащенный, мой пульс он бьется под бит. Я твоей любовью накрыт, come to me, baby, one love, one repeat. Я не верю сказкам о долгой любви, но этот трек для тебя, Мурами. От моего поцелуя замри, пусть летят самолеты, плывут корабли. И мы вдвоем с тобой сходим с ума, это любовь из минорных сонат. Ты была мной покорена, самый чистый прозрачный бриллиант. Твое имя внутри, все что было сотри, сотри. Скажи, кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Мое сердце сгорает внутри. Кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Just come closer, my heart is free. Кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Мое сердце сгорает внутри. Кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Just come closer, my heart is free. Кто, если не ты, подойди ко мне. Если не с тобой, то уже ни с кем. Давай мы рванем от привычных стен, там, где будем вдвоем, нет типичных сцен. Кто, если не ты, согреет мне душу, все эти чувства наружу. Замок любви наш никто не разрушит, история эта останется душной. И мы вдвоем с тобой сходим с ума, это любовь из минорных сонат. Ты была мной покорена, самый чистый прозрачный бриллиант. Твое имя внутри, все что было сотри, сотри. Скажи, кто я, если не ты? Кто я, если не ты? Кто я, если не ты?